Что касается вопроса определения национальной принадлежности незваных гостей, то летчики затруднились однозначно это определить, или побоялись. Потому что абсурд получается, летчики буквально сообщили, что на кораблях виднелись трехцветные бело-сине-красные флаги, а на некоторых белые флаги с двумя диагональными полосами синего цвета, только охарактеризовали их, как царско-белогвардейские. Я бы, конечно, судя по описанию, сразу бы вам утвердительно заявил, что это Андреевские флаги и торговые флаги России либо флаг Российской Республики 1917 года. Но ведь ни Российской империи, ни Российской Республики не существует уже больше 20 лет, и легально такие флаги никто не использует. Андреевский с 1925 года, триколор с 1917 года. В любом случае, мне хотелось бы изучить фото. Меня больше заинтересовал доклад летчика о незнакомой конструкции кораблей. Контр-адмирал Степанов. Получается, будем встречаться с ними, вице-адмирал Головко. Скорее всего, и думаю, что именно вам, Георгий Андреевич, и предстоит встретиться с ними. У нас только ваш порт в Архангельске на сегодня полностью действующий. Тем более сообщают, что идут с ледоколами, так что льды Белого моря для них не должны составить проблемы. Вам предстоит с ними решать все организационные и технические проблемы. Конечно, и от флота кого-нибудь отправим, пока не решили. Они там в радиограмме что-то насчет военной и разведывательной помощи упоминали. Думаю, и НКВД в стороне не останется. Раз уж эти неизвестные тут такой подарок СССР преподнесли, значит, однозначно, заявили о своей позиции в поддержке нашей страны. Помощь нам действительно необходима. Вот провели несколько небольших конвоев наши союзники. Капля в море. Нам помощь на порядке больше необходима. А вот политические вопросы и вопросы безопасности – это уже не в нашей компетенции. Дивизионный комиссар Николаев. Считаю, что использование таких флагов неизвестными является важным моментом. Правда, все равно непонятно, откуда на крайнем севере белякам взяться, да еще идти со стороны Северного полюса. Непонятно, кто они такие. Фамилия подписавшего радиограмму вполне русская, тут еще флаги, бывшие при царских временах. Думаю, Москва своих людей сюда пришлет. Без санкций с самого верха нам не стоит предпринимать какие-то действия. Вице-адмирал Головко. Согласен. Думаю, никто и не собирается связываться с ними без санкций Москвы. Ну, я так и думал. Как бы вообще тут НКВД все не засекретило по высшей категории. Так что наша задача – это сбор любой информации, а также повышение нашей боеготовности для возможного отпора, особенно – это касается Беломорской военной флотилии. Хотя о чем я говорю, мы и так ведем войну при всем напряжении, а тут эти неизвестные еще появились, лишь бы действительно от них была помощь. На этом, товарищи, предлагаю закончить наше заседание. По своей линии доклад мною в Москву будет подготовлен и отправлен. Глава 19. Гуманитарный конвой не спеша шел курсом на мыс Каненнос, являющегося северо-западной оконечностью одноименного полуострова. На переход планировалось затратить порядка трех суток, в течение которых предполагалось решить вопрос с руководством СССР о дальнейшей судьбе конвоя. Руководитель гуманитарной миссии вице-адмирал Николай Анатольевич Невминов сидел в адмиральской каюте флагмана «Тавр» адмирал флота Советского Союза Кузнецов, вновь и вновь возвращаясь к размышлениям над некоторыми аспектами предстоящего контакта с советской стороной и всей операцией в целом. Российское руководство намеренно заранее не стало согласовывать сроки и условия проводки конвоя, поскольку обоснованно предполагало возникновение трудностей в таком согласовании, начиная от необходимости доказывания нашего статуса и заканчивая согласованием перечня каждой единицы, каждого грамма благотворительного груза. Ну, кто не знает крылатое выражение Ленина, учет и контроль прежде всего. Так вот, транспаранты с таким девизом висят над входом каждой маломальской конторки в эти времена. Именно с этим девизом зародилась советская партийно-хозяйственная бюрократическая номенклатура. А для нас вся эта бюрократия – это потеря во времени, большого количества времени, и соответственно потеря тех же советских граждан, на которых советским бюрократам было всегда плевать, главное – учет и контроль. Поэтому решили просто поставить руководство СССР перед фактом, чтобы быстрее соображалось и шестеренки советской бюрократии двигались бы быстрее. Тем более, российское руководство прекрасно понимало сложности политического толка в отношениях с советской партийной верхушкой, оно само оттуда родом, и прекрасно понимало, какие капризы стали бы озвучиваться при первых контактах, начиная от флагов на судах и заканчивая дальнейшей судьбой всего груза. Так уж получилось, что россияне сами себя накрутили на выполнение конкретной задачи – оказание гуманитарной помощи жителям Ленинграда. Не всему СССР, а конкретно Ленинграду. Это касается именно этого первого конвоя, имеющего строго целевой характер. В ином случае, имелись все основания для сомнений, что населением действия российского руководства были бы одобрены и было бы столько искренне желающих поучаствовать в оказании такой помощи. Слишком неоднозначен для многих СССР сталинских времен, что в результате реально могло усилить раскол в российском обществе. А так, никто в стране не мог безучастно остаться в стороне, поскольку трагичная судьба блокадников вызывала чувство сострадания у всех слоев населения, наверное, без всякого исключения. Соответственно, желание россиян донести гуманитарные грузы до осажденного блокадного Ленинграда, озвученные на предварительных переговорах, вызвали бы, если не приятие, то растянулись еще третьим кругом переговоров. А в итоге советское руководство просекло бы сразу фишку и стало накручивать все новые и новые условия требования. Возможно, речь бы уже шла о полноценном участии Российской Федерации в этой мировой бойне под номером 2 и участии в штурме Берлина. Нет, об этом вести речь категорически не стоит. Это не наша война, мы ее уже прошли. Пусть советское руководство и народ этого мира пройдут ее сами. Мы можем только помочь, чем сможем, но без непосредственного участия. Ряд запланированных штабом военной акций – это не помощь сама по себе, а нечто вроде плюшки СССР для того, чтобы задача была выполнена. Как говорится, не подмажешь, не поедешь. Хотя и в таком виде военная помощь окажется неоценимой. По крайней мере, нынешние союзники СССР и близко ничего подобного предложить СССР не в состоянии. Главная задача – не допустить того масштаба гуманитарной катастрофы, которая постигла ни в чем не повинных мирных жителей блокадного Ленинграда. Мы уже проводили в недавнем прошлом конвой с гуманитарными грузами, пробираясь через боевые порядки противоборствующих сторон, под постоянным огнем боевиков и смертников, в осажденный город, в котором даже раздача гуманитарных грузов производилась под минометно-артиллерийским огнем. И это был город далеко от нашей страны. Получающие нашу помощь население было также далеко от нашего народа и нашего образа жизни. Да и российские граждане не понимали необходимость такой помощи, а многие и крайне отрицательно к этому отнеслись, и у них было право так думать. Но тогда мы выполнили поставленную задачу в этом Алеппо, с потерями, но выполнили. А тут, уверенно можно сказать, мы помогаем нашим людям и противостоит нам насквозь понятный природный враг, немецко-фашистский оккупант. Так что накачивать никого не пришлось, народ сам может накачать правительство вплоть до вступления Российской Федерации в войну с фашистской Германией. Тут раздался сигнал вызова из аппарата селекторной связи. Товарищ вице-адмирал, докладывает оперативный дежурный по штабу миссии капитан третьего ранга Данилкин. По данным, переданным в штаб с фрегата адмирал флота Советского Союза Горшков и РЛСГО на земле Александры, немцы подняли порядка 60 самолетов с различных аэродромов и направляются курсом на Мурманск. Допускается, что объектом их атаки могут также быть захваченные советскими войсками укреппункты на хребте Муста-Тунтури. Доклад закончен. Объявляю повышенную боеготовность по судам миссии. Вызови ко мне командира авиакрыла. Похоже, немцы обиделись на внезапную утерю своей неприступной твердыни. Ну что же, придется немного повоевать. В какой-то степени мы виноваты, что взбаламутили тут осиное гнездо. Спустя 4 десятка минут, звено Су-33 заходило на свою цель, аэродром Луастарев-Пицама. Ну, полноценным аэродромом его вряд ли назовешь. Так, необорудованная взлетно-посадочная площадка подскока, на котором размещались самолеты полярной авиагруппы Йодга, 5 Ейсмейер 5-го воздушного флота Люфтваффе. Настоящим аэродром станет только весной 1942 года. Или уже не станет? Это как посмотреть. А в это время половина авиакрыла авианосца, в составе 5 Су-33 и 8 МиГ-29К, вовсю развлекалась в небе Заполярья, охотясь на тушки немецких бомбардировщиков и худых истребителей с тевтонскими крестами на крыльях. Несмотря на рявканье со стороны руководства, в радиоэфире то и дело раздавались довольные матерки охотников, вышедших на промысел за зайцами. Дорвались, мальчишки, хоть и сплошь с погонами подполковников-полковников авиации. Звено отбомбилось по аэродрому АФАБ-250 и АФАБ-500, не встретив какого-либо сопротивления. В результате были разрушены все строения складов, казарм, домик управления и связи, капониры. На земле остались гореть три бомбардировщика «Юнкерс Ю-88» и два торпедоносца «Хинкель Хе-111», а также несколько истребителей «Мессершмитт БФ-109Е». Видневшийся позади дым от взлетевшего на воздух склада, полного бочек с авиабензином, еще долго напоминал об удачной атаке. Еще спустя полчаса в адрес штаба Северного флота и ставки Верховного главнокомандования ушли соответствующие радиограммы с перечислением совершенных действий за пределами СССР, их причинами и полученным результатом, чем вызвали вновь зубовный скрежет раздражения со стороны секретчиков узлов связи, принимавших сообщения. Радиограммы то зашифрованы действующим текущим шифром. Глава 20. На вечернюю Москву опускалась ночь. После начала массированных авиационных налетов немецкой авиации в конце июля, в городе соблюдаются строгие меры светомаскировки. И сейчас столица погружалась в тягостное ожидание. Сталин задвинул обратно плотные шторы на окнах своего кабинета. Несмотря на опасность очередного налета немецкой авиации, Сталин решил принять Берию у себя в кабинете в Кремле, не спускаясь в свой бункер на Кировской. Настроение было паршивым, и необходимость спуска в укрытие раздражала сегодня еще больше, чем обычно. Во время просмотра Сталиным неутешительных сводок с фронтов раздался негромкий стук в дверь. В кабинет вошел Поскребышев и сообщил о прибытии Лаврентия Павловича Берии. «Пропусти». «Здравствуйте, товарищ Сталин». «Здравствуй». «Заходи, Лаврентий. Присаживайся». Дождавшись, когда Берия усядется, Сталин задал сразу целый ворох вопросов, которые его интересовали уже целый день после получения утром весьма странной радиограммы. «Ну что там с нашими иномеренными благодетелями? Что-то стало известно. Ты можешь наконец-то прояснить, что это за гуманитарная миссия и чего они, в конце концов, добиваются? Не может это быть ловкой мистификацией наших противников, маскирующихся непонятно под что, чтобы беспрепятственно пройти в наши порты? Или может это какая-то провокация наших союзничков?» Если Берия и опешил от такого напора, то ненадолго. К сожалению, Иосиф Виссарионович, до конца вопрос с этими благодетелями пока не изучен. Катастрофически не хватает информации. Нужно лететь туда и встречаться с ними, раз уж сами приглашают, предоставив нам право самим определить время и место возможной встречи. Ну хоть что-нибудь известно, кроме этой странной радиограммы от некоего руководителя гуманитарной миссии? И что за выражение такое «гуманитарная миссия»? Никогда не слышал. Священники, что ли, тоже задался поиском истинного значения этого малоупотребляемого слова «гуманитарный». Оно, видимо, имеет французские корни от слова «humanitaire» либо латинские от слова «humanitas», и в том и другом случае означающее «человеческая природа», то есть слово «гуманитарный» означает «обращенный к человеческой природе», личности. Например, гуманитарные науки. Синоним слова «гуманный». Таким образом, гуманитарная миссия, обращенная к человеческой природе миссия, учитывая характер грузов, вернее будет сказать, обращенная к человеческим потребностям миссия. Лаврентий, скажи честно, сам что ли придумал? Нет, Иосиф Виссарионович, с товарищами посовещался. Хорошо, продолжай, Лаврентий. При этом Сталин набивал свою трубку табаком, извлеченным из разломанных папирос марки «Герцеговина Флор». Берия же продолжил. На священников они уж точно не похожи, что следует из текста самой радиограммы, где утверждают о нанесении бомбовых ударов, а также в числе прочего предлагают некую военную помощь. Что там с бомбардировкой? Сведения подтвердились? Спросил Сталин, раскуривая трубку. Да, Иосиф Виссарионович. Сведения подтвердились сразу по нескольким каналам. Бомбардировка хребта Муста-Тунтури имела место. Более того, бомбардировка осуществлялась какими-то особо мощными боеприпасами. Очевидцы утверждают об огромной ударной силе взрывов. Применялись и зажигательные боеприпасы, гектарами выжигающие всю поверхность. Результатом ударов стало то, что на хребте перестали существовать какие-либо немецкие укрепления как явление. Разрушенные и выжженные горные массивы, а не укрепрайн. Одно из подразделений 23-го укрепленного района пошло в атаку на места недавних взрывов, но не встретило какого-либо сопротивления. В результате господствующая высота и прилегающие территории хребта, на которых ранее были расположены немецкие капитальные укрепления, теперь перешли в наши руки. Было захвачено некоторое количество трофеев, а также взяты в плен выжившие пленные. Атака, кстати, произведена с переходом государственной границы СССР. Читал уже свежую завтрашнюю прессу. Это событие, действительно, имеет важное общественно-политическое и международное значение. Мне успели уже подсунуть к подписанию наградные документы. А получается, мне нужно по правде награждать этих неизвестных нам благодетелей? Несомненно, без их участия не обошлось. Но ведь атака войск РККА имела место в действительности. Остается непонятным только, откуда прилетели их самолеты и где они базируются. Ну, думаю, со временем это вопрос разрешится. Хорошо, подпишу я эти награждения. Стране нужны герои. Иосиф Виссарионович, помните, в тексте радиограммы эти неизвестные сообщили нам, что для подтверждения нашей симпатии СССР в этом конфликте мы продолжим нанесение ракетно-бомбовых ударов еще по нескольким объектам немецко-фашистских войск, о чем будем дополнительно извещать аналогичным способом. Так ведь подтвердили свои слова, нанеся удары по самому ближнему к Мурманску немецкому аэродрому вблизи населенного пункта Луастрифпицама. Проведенная авиаразведка подтвердила факт уничтожения аэродрома, да и с передовой фронтовой позиции наблюдали высокий стойкий дым в том районе, и ведь сообщили нам об этом, не имея никаких обязательств перед нами. Более того, поступили многочисленные донесения о воздушных боях с участием немецких самолетов и неизвестных летательных аппаратов, двигающихся с невероятной скоростью. Вернее, имело место не боестолкновение, а какое-то избиение немцев-младенцев, которых одного за других ссаживали с небес на землю. Пока насчитали около двух десятков немецких самолетов различных типов, упавших на территории, контролируемые советскими войсками. А сколько их упало за линией фронта, неизвестно. В радиограмме об этом говорилось только вскользь. Получается, неизвестные способны и в хвост, и в гриву бить немцев. Получается так, и бьют они не ради самой цели их бить, а хотят войти к нам в доверие, что, впрочем, и не скрывают. Странно все это, вся эта безвозмездная гуманитарная кутерьма. Лаврентий, ты сам знаешь, какое катастрофическое положение у СССР. Ленинград осажденный, отрезан от страны, его производственные мощности простаивают. Киев сдан, Севастополь также в осаде. Немец уже на подступах к Москве. Эвакуированные за Урал заводы еще не скоро дадут продукцию. Не нам сейчас воротить нос от помощи. Я ее приму хоть от черта. К слову о черте, Иосиф Виссарионович. Наши авиаразведчики обнаружили порядка 70 судов этого конвоя, предположительно транспортных и вспомогательных, направляющихся по курсу движения к Белому морю. Ни одного артиллерийского орудия на них не было обнаружено, то есть суда не военные. В основном загружены под завязку какими-то большими металлическими ящиками, видимо, с грузами внутри. Все это подтверждено произведенной аэрофотосъемкой, проведению которой никто не препятствовал. Специалисты, осмотрев полученные фото, уверенно определили, что судов таких конструкций не существует, по крайней мере, им неизвестны. Ну так вот, летчики обоих самолетов-разведчиков в целях национальной идентификации кораблей разглядели на них трехцветные бело-сине-красные флаги, а на некоторых белые флаги с двумя диагональными полосами синего цвета. Летчик так и охарактеризовал их, как царско-белогвардейские. Ты хочешь сказать, что к нам белогвардейские эмигрантские недобитки пожаловали под старорежимными флагами и с благотворительными грузами? А грузы, думается, как способ купить прощение. Нет, товарищ Сталин, на сегодняшний день нет достаточных данных, чтобы однозначно быть в чем-то уверенным. Есть версия, которая сразу же возникла по прочтении первой радиограммы, что это действительно иномиряне или инопланетяне. Пусть и фантастично звучит, думаю, что и вам она в голову пришла. Все-таки нам знакома книга «Война миров», написанная Гербертом Уэллсом в 1897 году и описывающая вторжение марсиан на Землю. И многие факты складывались в пользу этой версии. Незаметная для противника и для нас бомбардировка объектов противника, полеты неведомых летательных аппаратов с невероятными скоростями, морские суда странных конструкций, взявшихся неизвестно откуда. Но вот флаги портят всю предварительную картинку. Ты мне скажи, Лаврентий, как ты думаешь, они нам враги или нет? Вот есть ощущение, что нет, не враги. Но у меня служба такая, что не верю никому, и тем более своим ощущениям. Хотя ясно видно, что они, по крайней мере, не союзники фашистской Германии. Значит, сделаем так, Лаврентий. Я уже говорил, что я хоть у черта приму помощь. Приму и у этих беляков, мне без разницы. Ты отправишься лично на встречу с этими неизвестными и на месте сориентируешься. Кого с собой брать, Сам подумай, посмотри своим опытным взглядом на них, оцени их и их возможности, наладь с ними взаимоотношения, согласуйте вопросы выгрузки грузов, нечего их в море держать, раз уже неизвестно откуда привезли до нашего крайнего севера. Только, Лаврентий, убедительно попроси их, чтобы убрали все эти старорежимные атрибуты. Раз уж хотят войти к нам в доверие, вот пусть делом докажут. Возьми с собой наши флаги, чтобы заменили их. Мне плевать на нарушение каких-либо международных правил на море, связанных с заменой флагов, но тут наше море и зона наших интересов, и только мы будем устанавливать свои правила. Не хватало мне еще там в Архангельске белогвардейского контрреволюционного переворота. Не пришельцы, так другие это сделают. Сам знаешь, какой контингент в тех краях обитает, кого туда сослали и кто там сроки отбывает. Увидит эту армаду кораблей под старорежимными стягами, подходящими к Архангельску, тут у них ретивое и взыграет. Понял, Иосиф Виссарионович. Лаврентий, смотри за ними в оба. Они могут как полезны, так и опасны, ну не мне тебя учить. Звони мне по ВЧ-связи каждый день, а если, что срочно, то незамедлительно. Считай, что тебе даны чрезвычайные полномочия по решению любых вопросов, связанных с этими пришельцами. Оправдай доверие партии, Лаврентий. Иди. Все понял, Иосиф Виссарионович. До свидания. Глава 21. Сегодня гуманитарный конвой подходит к границе между Баренцевым и Белым морем, проходящим по линии от мыса Канин-Нос полуострова Канин к мысу Святой Нос Кольского полуострова. Здесь уже чувствуется влияние замерзающего моря в виде дрейфующих льдов, выносимых с Белого моря. Скорость продвижения конвоя была вдвое снижена. Во-первых, появилась ледовая угроза. Во-вторых, еще не решен вопрос прохода к морскому порту Архангельска. Фрегат-адмирал флота Советского Союза Горшков выдвинулся далеко вперед от колонн конвоя. Его задачей сегодня стоит встреча с судном с представителями СССР на борту по выданным советской стороной координатам. На борту фрегата, в свою очередь, находилась российская делегация во главе с вице-адмиралом Николаем Невминовым. Сам Невминов находился в прекрасном расположении духа, не испытывая какого-либо мандража от необычности ситуации. В отличие от других членов делегации и офицеров фрегата, то и дело перешептывающихся или шутящих, а некоторые, ставящих ставки на присутствие тех или иных исторических личностей в составе представителей СССР. Еще раз что ли проинструктировать всех до слез, чтобы не отчебучили что-нибудь, а то с них станется еще попросить автограф или сфотографироваться на память. Хотя нет, народ собрался серьезный. Это они сейчас шутят, чтобы сбросить напряжение. Если подумать, я и сам в душе отношусь к происходящему с долей авантюрного приключения. Сложность поставленной задачи не дает расслабиться и несколько предаться историческим приключениям, историческим во всех смыслах, размышлял вице-адмирал. От нерабочих мыслей Невминов отвлек сам себя воспоминаниями вчерашних событий, когда силами ВВС миссии был атакован аэродром Хибуктин, находящийся в 8 километрах от города Киркенес, столицы норвежской провинции Финнмарк. Именно на этом аэродроме, до ввода в строй аэродрома Луастери, базировалась большая часть заполярной группировки Люфтваффе. И именно отсюда, в основном, вылетали бомбардировщики на Мурманск. Воздушный удар получился сокрушительным для немцев, даже несмотря на то, что на подвесках были обычные дешевые осколочно-фугасные бомбы АФАБ-250 и АФАБ-100. Были разрушены все аэродромные постройки, включая казармы, здание аэродромного управления и здание штаба авиакомандования «Норд», радиостанция, склады боепитания и топливный склад. На ВПП, в ремонтных ангарах и капонирах была уничтожена практически вся летная техника либо повреждена до состояния подпадающего под классификацию повреждений категория подсписания. Уничтожена также техника аэродромного обеспечения. Все это подтверждалось кадрами фото-видеосъемки. Естественно, были у немцев потери в личном составе, особенно в летном и техническом. Небо Заполярья немного почистили. Конечно, у немцев есть еще и другие аэродромы на территории Норвегии: Лаксельвен, Бардуфос, Альта, Тронхейм, Буде, Нарвик и ДР. Но они были, как говорится, заточены под противостояние с англичанами и работе на морских коммуникациях. С них самолеты на бомбардировку территории СССР не вылетали. Эта операция россиян была последней запланированной операцией перед вступлением в контакт с советским руководством. Будет ли вообще последней в мире 1941 года, зависит от исхода переговоров. Как уж самими россиянами было заведено, По окончании этой воздушной операции в адрес штаба Северного флота и ставки Верховного главнокомандования ушли соответствующие радиограммы с перечислением совершенных действий за пределами СССР и полученным результатом. И буквально через полчаса пришла радиограмма от штаба Северного флота с координатами, местом и временем встречи представителей СССР с представителями гуманитарной миссии. На поднявшемся с борта фрегата вертолете К-31СВ заранее было разведано место предстоящей встречи. Оно расположено в 35 километрах на север от острова Моржовец, к которому есть достаточно широкий свободный проход меж уже образовывающихся стамух с ледовым припаем. Места для необходимых маневров там предостаточно. Еще задолго до подхода к месту встречи РЛС фрегата обнаружила и вела одиночную среднеразмерную цель, идущую курсом по обговоренным координатам. Других целей поблизости не наблюдалось. Воздушная обстановка также была спокойной. Уже на подходе удалось в оптику разглядеть идущий навстречу корабль. Ну, отчебучили. Параллельные предки, так отчебучили. Неосознанно, конечно, навстречу шел знаменитый ледокольный пароход Александр Сибиряков, герой прошедшей войны, храбро сражавшийся и павший 25 августа 1942 года в неравном бою с тяжелым крейсером «Адмирал Шейер». Все бы ничего, да вот ситуация с его экипажем имела показательное трагичное продолжение. 19 выживших членов экипажа, включая тяжело раненного в бою капитана Качарову, взяли в плен. Они выжили в плену, чтобы по окончании войны тут же перекочевать в застенки НКВД и получить приговор уже советского трибунала. Это уже потом, со смертью Сталина, пошла реабилитация, восстановление прав, награждение и прочее. Но каково было этим геройским парням, не побоявшимся вступить в бой с закованным в броню противником, открыть кингстоны, но не сдать противнику свой корабль, попытаться самим спастись на утлой шлюпке среди ледяных волн, выжить в аду немецкого концлагеря и попасть на допрос СМЕРШевца или НКВДшника, уже заведомо все для себя решивших в отношении подследственного. Вспоминание исторических событий, связанных с Александром Сибиряковым и его экипажем, встряхнуло не только Невминова, но и всех на борту фрегата. Показательно продемонстрировало им факт того, что они не на прогулке туристско-исторического маршрута. Здесь есть враг, немецко-фашистские оккупанты. Здесь есть заведомо нелояльное к Российской Федерации советское партийное руководство, здесь есть мирные советские граждане, нуждающиеся в помощи, и перед всеми членами миссии поставлена задача, без потерь довести гуманитарный конвой до цели назначения. Лица посмурнели, шутки сами собой закончились. Предстояло много ответственной работы. Глава 22. Прибыв на пассажирском самолете ПС-84 в Архангельск, нарком Лаврентий Берия незамедлительно собрал совещание с участием всех ответственных за прием морского конвоя, неизвестной принадлежности. Накануне в Архангельск из Мурманска уже прибыли члены военного совета Северного флота и другие ответственные товарищи с Северного флота и Карельского фронта. Берию ввели полностью в курс всех событий и фактов, с демонстрацией многочисленных фотоматериалов как по кораблям конвоя, так и по последствиям авиаударов по хребту Муста-Тунтури, а то, что это был авиаудар, все сомнения отпали. Продемонстрировали также фотографии подбитых неизвестными летательными аппаратами немецких самолетов, представили к осмотру найденные небольшие обломки авиационных бомб. При этом Берия внимательно выслушивал все пояснения и мнения, профессионально задавая уточняющие вопросы. После совещания Берия, оставшись в одиночестве, размышлял, сидя за столом в кабинете командующего Беломорской военной флотилии, любезно предоставленным его хозяином, рассматривая разложенные на нем фотографии. Особо поразили Берию фотографии отдельных кораблей и надписи на их бортах. Вот, например, заинтересовало фотоизображение огромного корабля с 7-этажной надстройкой в передней половине корпуса, выглядевшим несколько несуразно. Но вот надпись на борту этого поразительного судна заинтересовала еще больше – «Росатомфлот». Если логически подумать, то это сокращение словосочетания «Российский атомный флот». Берия не просто глава НКВД, как карающего органа партии, при Сталине он стал истинным народным комиссаром внутренних дел, то есть ответственным перед хозяином за все внутренние дела в СССР, от сбора урожая на Украине и до масштабных особо важных хозяйственных проектов, это судя по кругу курируемых им проблем, которые поручил ему Сталин. Поэтому он всесторонне обдумывал полученную информацию. В ходе осуществления кураторства над одной из проблем в области фундаментальных исследований, На совещании один из научников из Харьковского физико-технического института как-то выразился о гигантском потенциале использования управляемой реакции деления ядер, которая всегда сопровождается выделением огромного количества энергии, утверждал о великом будущем атомной энергетики. Помнится, участники совещания это просто отметили, как неисследованная область обсуждения пошло дальше по другим вопросам. Хотя его доклад вообще именовался об использовании урана как взрывчатого и ядовитого вещества и даже был представлен проект атомной бомбы. Так получается, эти неизвестные укротили атомную энергию и уже используют для движения такого огромного судна, скорее всего, ледокола. Поэтому за ним не тянется никакого дымного шлейфа. А слово «флот» означает, что таких судов, использующих атомную энергетику, много. И это тогда, когда во всем мире отсутствует даже теоретическое обоснование управляемости ядерной реакции и нет даже соответствующих опытных реакторов. Есть лишь теории и проекты, о которых коллеги отзываются, как о фантастических прожектах. На множестве фотографий изображались практически типовые корабли, явно относящиеся к транспорту. Заинтересовало только одно фото, где огромными буквами по центру борта выведена «Арктик-экспресс», а спереди корпуса суда меньшими буквами «Норильский никель». Странное сочетание английских и русских слов, но не этого удивило наркома. Никакого «Норильского никеля» не существует, и в этом он, как глава НКВД, был глубоко убежден. Еще в 1935 году Совет народных комиссаров СССР принял постановление о строительстве Норильского комбината и о передаче Норильскстроя в состав НКВД СССР, что положило начало строительству в 2000 километрах к северу от Красноярска горно-металлургического комбината, которое велось силами заключенных Норильлага. Два года назад был получен первый медно-никелевый штейнный Файнштейн. В тот же год Норильску присвоили статус рабочего поселка, и он полностью в ведении НКВД СССР. Все, точка. Эти люди однозначно не из нашего мира. О чем говорят многочисленные свидетельства, о чем говорят они сами, заявляя о своей непринадлежности к этому миру. И найденный осколок авиационной бомбы с неизвестной буквенно-цифровой маркировкой возможно указывает на год изготовления как 2009. Возможно, они прибыли из будущего, но тогда они предельно опасны, ибо знают обо мне, о хозяине, об СССР, все, но тем не менее идут с помощью, как они заявляют, хотя и похоже на это. Большинство судов действительно идут груженными под максимальную грузовую марку. На одном из фото виден чисто военный корабль с бортовым номером 619, размером с линкор «Октябрьская революция», однако без мощных артиллерийских систем. Какие-то небольшие орудийные башенки с несерьезным калибром имеются, но они играют, скорее всего, вспомогательную роль. Имеются какие-то железные контейнеры, расположенные с уклоном, возможно, это оружие, смертельная начинка которого, вероятно, заключена в недрах этих контейнеров, а возможно, в недрах самого корабля. Запечатлены также с десяток других однотипных кораблей под Андреевским флагом, не меньшего размера, у которых также напрочь отсутствует мощное артиллерийское вооружение, кроме похожих небольших орудийных башен с несерьезным калибром стволов. И все они несут в себе оружие, о котором нам ничего не известно. Судя по последним сообщениям пришельцев, позднее подтвержденным нашей авиаразведкой, они обладают эффектным и эффективным оружием. А где-то у них, возможно, еще находится и авианосец, ведь должны же были где-то базироваться их самолеты. И этих пришельцев мы хотим попросить сменить флаги, пусть и в целях конспирации, этих, владеющих секретом атома, и скорее всего обладающих не макетом атомной бомбы, а действующим образцом. Поскольку даже мирные гражданские суда у них ходят с использованием атомной энергии, то что уже говорить об использовании атома в военных целях, конечно, используют. Как бы они ни попросили нас самим сменить флаг, что мы реально можем им противопоставить? Да ничего. Пару эсминцев и минзагов времен Первой мировой войны, если только. И это даже не смешно. А с другой стороны, никакого повода для паники нет. Эти иномиряне всячески высказывают словами и действиями свою лояльность Советскому Союзу. Ну не несут они в себе военной угрозы СССР, что мы вполне можем использовать, раз они так уж желают нам помочь. Прав Иосиф Виссарионович, нам любая помощь жизненно необходима. А флаги? Да черт с этими флагами, что-нибудь придумаем. Тут постучались в двери на разрешающее высказывание. В кабинет вошел адъютант командующего и доложил о поступлении новой радиограммы от неизвестного конвоя, вручая ее текст Бери. Берия незамедлительно прочел ее, хмыкнул и дал команду на отправку в адрес конвоя через штаб Северного флота радиограммы заранее обговоренного содержания со временем встречи на завтра в 11 часов 0 минут. Так, пришельцы съели немецкий аэродром в Хибуктине. Ну раз хотят повоевать, не будем препятствовать столь благородному порыву. Завтрашняя встреча все расставит по своим местам. Жаль только, что мощных ледоколов нет сейчас в наличии, поздние должны вернуться с рейсов, но командующий уверял, что ледокольный пароход Александр Сибиряков вполне в состоянии доставить по месту назначения. А сейчас надо еще подумать над возможными перспективами сотрудничества с этими пришельцами и над докладом Сталину. Глава 23. Встреча делегаций прошла как-то буднично. При приближении друг к другу кораблей разных эпох, ратьерам было согласовано прибытие советских представителей на борт фрегата. Видимо, фантастический вид новейшего российского фрегата, напрочь выбивающийся из представлений военного судостроения середины 20 века, вызвал неподдельный и жгучий интерес со стороны советской делегации. Поднявшуюся по поданному трапу на корму фрегата советскую делегацию встретил выстроившийся на вертолетной площадке почетный караул в парадной зимней форме ВМФ. Невминов, одетый в форменную черную зимнюю куртку с меховым капюшоном, представился Берии полным званием и именем, назвав свою должность как руководитель гуманитарной миссии. Берию однозначно выделили в качестве главы делегации, других кандидатов и быть не могло.